Глава 18. Лия. «Боже, ты меня напугал!» Приложила руку к груди, делая вид, что испугалась не того факта, что папа может меня застукать за тем, что я сбегала из дома, а просто того, что он неожиданно появился в холле. «Я спрашиваю, куда ты выходила, Лия?» Рявкнул отец, толкая дверь в прихожую, оттуда на улицу. Захотел проверить, никого ли там нет. У меня внутренности похолодели, а сердце затарабанило, словно слетело с катушек и понеслось по ухабистой тропинке. Если Амир еще не уехал, то... Побежала следом за папой, но улица была погружена в темноту. Облегченно выдохнула. Я вышла пройтись вокруг дома. Постаралась звучать уверенно, пока папа закрывал двери. Меня затошнило, и я подумала, что свежий воздух может быть полезен. «Какой свежий воздух, Лия? Дождь на улице!» «Он только начался, я поэтому и зашла». Папа серьезно взглянул мне в лицо, а я не отводила от него глаз. Пульс только в затылке бился от страха с такой силой, что я кроме него почти ничего и не слышала. Завела дрожащие руки за спину и сцепила пальцы. «Ты бледная». Внимательно осмотрев меня, он потрогал мой лоб. «Но холодная. Мутит тебя?» «Да». Нагло соврала я и даже приложила руку к животу. Хотя меня и правда мутило от ужаса, желудок, казалось, сейчас вывернет наизнанку. «Наверное, от меня заразилась. Таблетку выпила?» «Еще нет. Подумала, что, может, само пройдет, если я прогуляюсь». «Надеюсь, за калитку не выходила?» — Нет, конечно, только по нашей территории. — Ну, ладно. Смягчившись и, кажется, поверив мне, папа закинул мне на плечо руку и поцеловал висок. — Но больше так не делай. Вышла раздетая, хоть бы куртку накинула. Не хватало еще заболеть. — Господи, спасибо тебе. Заболеть я точно не заболею, у меня внутренности все горят после встречи с Амиром. Я даже не чувствовала почти холода. Будто внутри что-то грело, такое горячее и распирающее. Мое внутреннее солнце. — Ты сам как? Быстро уцепившись за возможность сменить тему, я взглянула на отца. Он все еще был бледным, а глаза красными. — Так же. Завтра дома останусь. Не до работы мне. — Правильно. — Давай спать ложись. Почувствуешь, что не проходит, возьми лекарство, Лия. Пригрозил мне пальцем папа, а я улыбнулась. — Обязательно. Спокойной ночи. — Спокойной. Сладости на следующее утро перепрятывать я не решилась. Пришлось их взять с собой в университет. Вдруг мама надумает прибраться в комнате или еще что-то. Оставлять их без присмотра, еще и когда отец дома, было не лучшим вариантом. Зато сейчас, в перерыве между парами, когда мы с Юлей уселись за стол в буфете и взяли себе по стакану латте, я смогла угостить ими подругу, а заодно и вкратце поведать ей о том, почему меня пришлось прикрывать. «Я в шоке, Ли!» — покачала головой Юлька, смотря на меня так, будто видела впервые. «Когда ты успела-то с ним познакомиться?» «Еще до нашего похода в клуб. Совершенно случайно». Я отправила в рот какую-то замысловатую конфету, которая выглядела как клубочек сладкой ваты, только тверже. И по вкусу она была такой же ворсистой и сладкой, безумно вкусная. — Так вот, почему нас тогда пропустили? — догадалась Юля. — Обалдеть! И он реально его хозяин? — Да. — Блин, это же мега круто! Только почему раньше не сказала? Я бы тебе тогда того Дениса не навязала. — Как будто ты бы отказалась от знакомства с Сергеем. «Ну, не знаю. Сейчас бы я сказала, что отказалась бы, но на тот момент мне хотелось с ним пообщаться». Я рассмеялась. Легко судить задним числом. «Ну и что, у вас прям все серьезно?» — зашептала Юля, наклоняясь ко мне ближе. «Мне кажется, да», — призналась я и почувствовала, как улыбаюсь. «Но не могу я сдержать эмоции, когда говорю об Амире. Не получается, меня изнутри разрывает». «И секс уже был?» «Еще нет». «Боишься?» «Нет». «Я действительно не боялась. Наверное, кто-то скажет, что я наивная идиотка. Сколько мы знакомы? Месяц от силы, даже меньше. виделись всего ничего, а я уже готова с ним на многое. Но да, я готова. Порой можно знать человека всю жизнь, а спустя годы понять, каким дерьмом он был. Вылезает наружу ложь, предательство, начинаются ссоры. А можно быть знакомым короткий промежуток времени и чувствовать, что это твое. Знаешь, я почему-то уверена, что все будет в порядке. Ну, в смысле, твой первый раз. Судя по фото, мужик он знатный, и точно опыт у него богатый. Так что все пройдет как надо, Лий. Запихнув в рот очередной кусок десерта, Юля мечтательно закатила глаза. «Ну да чего же вкусно!» «Опыт. Я могу себе представить, какой у него опыт. Амир давно не мальчик, не ходит вокруг да около, и я уверена, что в желаниях себе не привык отказывать. А я? Я только фильмы смотрела с постельными сценами и пару раз видео для взрослых, когда пыталась понять, что именно влияет на то, что я так быстро получаю оргазм. Тогда от просмотра ничего не произошло. Мне было неинтересно. А вот с Амиром мне хочется большего. Как только вспоминаю его ласки, так все тело сводит сладкими судорогами. Слушай, а родители твои же не в курсе?» Внезапно резко перевела тему Юля. «Папа счастлив точно не будет». Я поморщилась. «Не хочу об этом думать». Я знала, почему откладываю эти мысли на потом. Потому что сейчас я была слишком счастлива, чтобы задумываться о чем-то плохом и очернять мое только что пойманное за хвост счастье. Все потом. Я дышать хотела впервые в жизни, делать то, что мне хочется. Поговорив еще немного с Юлей, я позвонил отцу и сказал, что мы с ней задержимся в университете для того, чтобы подготовить проект по одному из предметов. Папа все еще чувствовал себя неважно, именно поэтому, наверное, сильно не стал допытываться, что к чему, а просто сказал не задерживаться. Никакого проекта в самом деле не было. Точнее, был один единственный. Амир. Именно к нему я и отправилась без звонка, решила сделать сюрприз. Вчера он сказал, что будет целый день в баре, поэтому, вызвав такси, я отправилась прямиком туда. Дверь в заведение оказалась закрыта, что неудивительно, ведь часы показывали 14 дня. Потоптавшись и тщетно поискав звонок, мне таки пришлось звонить Амиру на мобильный, иначе внутрь было не попасть. «Да, малыш». От звука низкого голоса моя грудная клетка наполнилась волнением. Надеюсь, он не сильно занят. «Привет. Я у тебя около клуба. Хотела сделать сюрприз, но здесь закрыто». «Секунду. Услышишь щелчок? Заходи». И правда, спустя мгновение раздался щелчок, и я потянула на себя ручку. «Зашла». «Проходи в зал». Амир сбросил звонок, а я по памяти пошла по коридору внутрь. Огромное заведение пустовало и было непривычно тихим. Ни грохочущей музыки, ни огромного количества танцующих, пустующий бар и обычный приглушенный свет без серебристых подсветок. Я осмотрелась. В темноте и при толпе народа я даже не замечала, что зал внутри абсолютно круглый, без единого угла. «Привет!» — раздалось у меня за спиной. Улыбка тут же наползла на губы, а на спине выступили мурашки, когда, надавив мне на талию ладонью, Амир развернул меня к себе. Повернулась и вскинула голову. «Привет!» Мужчина наклонился и поцеловал меня. «Ничего, что я так, без предупреждения?» «Ничего, конечно. Только я занят немного. Если подождешь полчаса, сможем вместе пообедать». Предложил он, а я, конечно же, не отказалась. «Разве могла?» «Подожду. Здесь?» «Нет. У меня в кабинете. Ты как?» Амир привлек меня к себе и на секунду заглянул в глаза. «Хорошо, спасибо. Сладости очень вкусные были. Юля тоже оценила. Моя подруга. Если помнишь, мы были с ней здесь в день ее рождения». «Помню. Я рад, что понравились». Мы пошли наверх. Где был его кабинет, я помнила, как и то, при каких обстоятельствах была там в последний раз. Тогда мне хотелось сбежать, а сейчас было ощущение, словно я направляюсь в сакральное место. «Ты один здесь?» «Нет. Еще есть клининг. Лика и Настя». «Лика и Настя?» «Да. Секретарь и бухгалтер». И обе девушки». Когда мы зашли в кабинет, Амир указал мне на кожаный диван, стоящий около стены. Можешь здесь устроиться. Захочешь пить, скажи. Лика сварит тебе кофе. Нет необходимости, спасибо. Я пока домашнее задание сделаю. Амир кивнул и сел за свой стол. Я немного смутилась и забеспокоилась. Он был такой сдержанный, даже не поцеловал меня, так как прошлой ночью, когда приехал, не обнял. Нахмурившись, я уселась на диван и взялась за конспекты. Вот только задания никак не могли уложиться на полочках моего мозга. Сердце было не на месте. Я то и дело отрывалась и наблюдала за Амиром. Мужчина сосредоточенно что-то печатал на компьютере, перебирал бумаги и звонил кому-то. Ему тоже звонили, почти без перерывов. Он разговаривал на турецком, скорее всего, с тем его знакомым из Турции. А я не могла отделаться от мысли, что все-таки нагрянуло не вовремя. Нужно было сначала позвонить.